Глава 27. После боя. С летающего острова уходили поспешно, но все же не оставляя тел павших союзников и даже по возможности затирая едким растворителем следы крови людей и Гекхо. Нельзя было давать технологически развитым и крайне рассерженным существам Ваегуко биологические образцы для исследования, позволяющие определить расы нападавших и создать против них эффективное оружие. «Все, время! Оставляйте обломки дронов и испепелителей! Уходим!» Потребовал я и, предварительно убедившись, что оба фрегата уже взлетели, и мы никого не забыли на вражеской территории, самым последним прошел на корабль дальней разведки. Уже в пиломордом обратил внимание на еще один скорбный черный пластиковый пакет, кроме уже виденных ранее, которые бойцы погрузили на фрегат. «Кто это?» – спросил я у склонившегося над телом в молитве проповедника Герт Ивана Святодуха, и мой голос предательски дрогнул. «Тим Каву», – последовал ответ. «Как так? Когда мы потеряли еще и нашего пулеметчика? К сожалению, этот момент кровавой битвы прошел мимо меня». Зарычав по-звериному, я проследовал через второй шлюз к основному залу. Тут собрались хмурые и молчаливые выжившие, а медик Герт Мау Ла Мяса проводил перевязку и один за другим вкалывал препараты лежащему на полу окровавленному телу без обеих ног. Досталось космодесантнику Герт Эдуарду Бойко очень сильно. Рядом валялись элементы снятой экзоскелетной брони и скорострельная шестиствольная пушка с выгравированной золотой вязью на рукояти, надписью «Танюшка». Любимое оружие нашего космодесантника. А вот звездный странник Шу, которого я полагал погибшим, поскольку наблюдал его эффектное падение с большой высоты с последующим взрывом реактивного ранца, оказался жив и даже находился в сознании. Боец сидел у стены с вытянутой загипсованной ногой и перебинтованной головой и в нарушение всех инструкций курил прямо на звездолете, держа сигарету в трясущейся руке и пуская клубы дыма в потолок. Увидев меня, потрескавшимися черными губами, Шу прошептал самый главный вопрос. «Мы победили?» Я увидел, как множество лиц синхронно повернулось в мою сторону в ожидании ответа. «Да, друзья, мы победили, хотя потеряли много славных ребят. Прапор, Кот Борис, Добрый, Нелли Свистунова, Ужик, Вескер, Баша Туших, Тим Каву. Все они отдали свои жизни за то, чтобы Земле было чуточку полегче в наш судный день». «Нужно поторопиться, капитан, чтобы этот скорбный список не пополнился», вставил свою реплику встревоженный мейлонский медик. «Герт Эдуард очень плохо долго не протянет. У нас всего 10-12 минут на то, чтобы погрузить его в верткапсулу. Герт Светлана Верещагина тоже серьезно ранена и угасает, но она точно доживет до спасительной верткапсулы. А вот насчет Герт Эдуарда не уверен». После этих слов медика, искалеченный член команды неожиданно открыл глаза и, показывая, что находится в сознании и все прекрасно слышит, проговорил с кривой усмешкой на разбитых в кровь губах. «Капитан, 15 минут я тебе обещаю, может даже 20, но больше не уверен. Что-то мне действительно хреново». Тут Герт Эдуард скосил глаза и увидел звездного странника с глуповато-блаженной улыбкой на лице, сидящего у стены и пускающего кольца дыма, и неожиданно попросил. «Дайте мне тоже сигаретку. С армией не курил, а сейчас что-то захотелось». Я хотел было возразить, но медик неожиданно достал из своей аптечки красный, опасный для людей мейлонский стик с дурным куревом и протянул раненому бойцу. «На, герой, ты только держись, Герт Эдуард, прошу тебя!» Мы успели. Едва звездолеты вернулись с задания на планетоид, как убежище Сиам-Тро-7 совершило перемещение во времени, и все раненые бойцы сразу же были помещены в заработавшие верткапсулы. Я же, перед тем, как самому уходить в виртуальную игру, собрал выживших участников опасной миссии для важного разговора. Цель миссии достигнута. Правитель композита нужную информацию получил. Сработает ли наш хитрый план или нет, узнаем довольно скоро, уже через 38 дней. «Задерживать вас тут в убежище дольше необходимого права не имею, и вы можете сменить верткапсулы на обычные земные. Но до дня синхронизации реальности прошу не рассказывать об этой миссии никому, кроме разве что руководителей вашей фракции «Хуман-3», которые наверняка потребуют отчета. Информация очень чувствительная, и если главный враг нашей галактики прознает, что действовал по принуждению и нашему плану, последствия могут стать катастрофическими для всего живого, а жертва наших товарищей будет напрасной». Все один за другим подтвердили, что поняли серьезность сохранения секретности. «Хотел спросить о наших павших товарищах». Сменил было тему священник Алексей Лобов, но я перебил его на полуслове. Тела уже сегодня будут перенесены на Гильвара-2, где со всеми положенными почестями будут помещены в мемориальный комплекс Героев Человечества. Но после синхронизации реальностей на Земле могут быть переданы родственникам и перезахоронены на родине. Я посмотрел на Герт Ваша Туших, чей брат-близнец также пал в сражении. У расы Гекхо могли иметься свои, отличные от людских традиций по поводу захоронения тел. Однако угрюмый огромный Гекхо промолчал. «Что делать с выданным нам оружием и экипировкой?» Вопрос принадлежал башкирскому ангелу, Габидулиной Ирине. «Оставьте себе. Кроме того, всем участникам миссии уже сегодня в игре, искажающей реальность, будет переведено по 400 тысяч драгоценных кристаллов». Несмотря на не самый радостный момент, лица бойцов посветлели. 400 тысяч красных драгоценных кристаллов – очень серьезная по любым меркам сумма, а для большинства людей Земли и вовсе фантастически огромная. «Наконец-то дом дострою в Пятигорске!» Шумно выдохнул оператор тяжелых роботов Фундук, чей экзоскелетный доспех был помят так, словно по нему основательно потопталось стадо слонов. «Открою в Костроме линию пошива красивой дизайнерской одежды в старорусском стиле!» Вступил в беседу священник Алексей Лобов, чем немало всех удивил. Увидев обращенные на него лица собравшихся, боец смутился и даже слегка покраснел, но все же нашел в себе силы объяснить. «Да, я священник и бросать крест не собираюсь, но может же у меня быть мечта». «А я продолжу копить на свой собственный звездолет», поддержала спонтанно возникший разговор по душам Герт, несущая смерть. «Пролечусь по галактике, посмотрю на бескрайний космос с огромным множеством самых разнообразных миров. Заодно в этом долгом путешествии брата навещу, который недавно герцогом Фиолетового дома Империи стал. Сейчас мне уже хватает на недорогой катер, но я присмотрела модель получше и покомфортнее. Осталось только денег накопить». «Слушай, красавица, а возьми меня в долю!» Неожиданно предложил немецкой девушке монгол Батрас Качмазов. «Или давай поженимся и отправимся вместе в свадебное путешествие по галактике. Времени в долгих перелетах будет достаточно, и познакомиться поближе, и детишек нарожать, чтобы не так скучно было вдвоем в металлической банке». Все ожидали, что немецкая красавица лишь рассмеется и ответит отказом. Но статусная стрелок 230 уровня смерила долгим взглядом бравого налетчика и неожиданно спросила с веселой усмешкой. «А потянешь ли ты меня как мужчина? Я ведь женщина привередливая, страстная и ненасытная». Не знаю, чем в итоге закончился их разговор, поскольку я оставил бойцов и направился к своей верткапсуле. Нужно было как можно скорее оценить произошедшие за время моего отсутствия перемены и ознакомиться с новостями. Да, изменений в игре случилось немало, судя по побежавшей перед глазами веренице сообщений. Однако с внимательным ознакомлением с ними пришлось слегка обождать. Соскучившаяся теневая пантера-сестренка встретила появление хозяина жалобным воем и даже повалила меня, напрыгнув всей своей 200-килограммовой массивной тушей и сбив человека с ног. «Я тоже рад тебя видеть! Ого, как твой живот округлился! Скоро у тебя будут котята!» Восхитился я, поглаживая ластящегося и вылизывающего мне лицо шершавым языком зверя. «По оценке корабельного медика, роды у пантеры будут где-то дней через 7». Прокомментировала маг-лекарь Герт Лассияна Унлито, в одной лишь ночной рубахе, прибежавшая на звуки возни и открывшая двери капитанской каюты своим ключом. Да, на время моего отсутствия именно маг-лекарь следила за сестренкой, ухаживала за ней, игралась и убиралась за зверем, я даже предоставил ей доступ. Но сейчас девушка убедилась, что хозяин каюты вернулся после нескольких дней отсутствия и сразу же поспешила выйти, поскольку несколько стеснялась своего вида. Я же успокоил теневую пантеру и, наконец-то, смог ознакомиться с новостями. Судя по игровым логам, произошли прокачка навыков управления механизмами и администрирования реальности, а также получение пожирателем кунг-комаром нового 277 уровня персонажа. Что интересно, умение управления механизмами достигло юбилейного 500 уровня. Раньше я и мечтать не мог о прокачке какого-либо из своих навыков до таких высот. Но сейчас умение прокачивалось автоматически и достаточно быстро. Причем независимо от того, находился ли мой персонаж в игре или нет. Удобно, черт побери! Я сразу же потратил свободные очки навыков, вложив в умение остановка времени и подняв его до 178 уровня. Но что было не менее важным, чем изменения в таблице навыков моего персонажа, поступило сразу несколько интересных сообщений. Во-первых, инквизитор Герт Александр Антипов информировал о череде, на первый взгляд, не связанных между собой происшествий настройки генератора планетарного щита американской фракции Human-12, из-за которых дата ввода в эксплуатацию мощного генератора сдвигалась на более поздний срок. Появилось серьезное опасение, что мы столкнулись с фактами саботажа и что строительство не будет завершено к дате окончания защиты Земли, особенно если подобные инциденты на грандиозной стройке продолжатся. Поэтому руководитель службы безопасности направил своих людей разбираться. Также в ноды фракции H12 отправились имперские ищущие правду во главе с руководителем школы ищущих правду Лэнг Марте Тон Месфель Миро. Во-вторых, бывший дипломат фракции Human 3 и, опять же, бывший мой представитель на Тайлаксе Герт Иван Лазовский повесился в тюремной камере реального мира, куда был помещен после выдачи свора милиефатов. И хотя не было никаких доказательств того, что предателю кто-то помог уйти из жизни, инцидент был особенно досадным, поскольку Лазовский мог знать других агентов своры среди людей Земли. А то и знаком был с личностью будущего наместника Кронга Лаа на Земле. Но сейчас эта ведущая к таинственному врагу ниточка оборвалась. Хотя не все новости были тревожными и безрадостными. Хватало и позитивных. Так нашлась бывшая подружка Герт Тини Уи Камара, Нита Уи Лапа, предавшая своего друга детства и продавшая моего воспитанника врагам из синдиката Гильвара за 30 серебряников. Хвостатую девушку выдал ее новый партнер, контрабандист Герт Умяо Фарра из «Прайда хвостатой кометы», криминальный бизнес которого, как я и ожидал, оказался полностью разрушен после выступления правительницы Кронг Кисси Мяо перед подданными. Встреча бывших друзей детства уже состоялась за время моего отсутствия. И хотя Тини вполне мог убить предательницу, мейлонские законы это позволяли, мой воспитанник лишь посмотрел в глаза бывшей подружки и отпустил на все четыре стороны. И даже оплатил ей билет на космический лайнер куда-то в неведомую даль, откуда возвращаться на территорию Союза Мейлонских Прайдов, опозоренная перед миллиардами сородичей девушка не собиралась. Да и не имела права. Великая проповедница мейлонской расы Лэнка Миру Умаяу одобрила такое решение своего протеже и назначила дату брачной церемонии Герт Тини Уи Камара с Герт Пиоррой Амур в главном храме Великой Первой Самки на планете Урми-2. По случайному совпадению, или намеренно, но церемония была назначена через 12 умми после окончания срока безопасности Земли, когда все основные сражения в Солнечной системе уже так или иначе закончатся. Также меня заинтересовало сообщение от нового правителя Трилов звездной системы Падми Трил, той самой, что сдалась мне без боя под угрозой уничтожения армады Георга I. Правитель Лэнг Акаки Вой из-под расы розовых трилов древней династии Партони сообщал, что милостиво принял предложение оставшегося без правителя населения звездной системы возглавить их и подтверждает все ранние договоренности с Кунгом Земли. Он отказал прибывшей освобождать оккупированную людьми систему флотилии королевства трилов и подтвердил, что трилы системы Падми Трил не станут подчиняться ни первому адмиралу Кунг Ямати Иршу, не любым назначенным самозванцем-наместником и сохранят нейтралитет в войне королевства Трилов с Землей. Более того, этот нейтралитет поддерживают еще несколько планет, находящихся в управлении у семьи Партони. Кажется, давно предсказанный раскол в королевстве Трилов уже начал проявляться. Еще одной позитивной новостью стало шифрованное сообщение от Морфа Кунг Иссы, пожирательницы миров с Бетельгейзе. Фокси справилась с очередным заданием при помощи пустоты, устранив уже 4-го из списка стратегов королевства Трилов. И сразу же отправилась за новой жертвой в непримечательную звездную систему ОО-78F, на границе между территориями Трилов и Мейлонцев, где по добытым морфом сведениям возле единственного спутника второй планеты проводила маневры перед дальнейшим продвижением к Земле треть кораблей непобедимой армады. Интересно, интересно. Чем не повод с максимальной пользой использовать имеющуюся в моем распоряжении последнюю торпеду с антиматерией, потрепав врага и заодно прокачав моего комара еще на несколько уровней? Фокси предлагала забрать ее через 11-12 умми. Этого срока опытнейшей убийцы хватало, чтобы добраться до адмирала, командующего этим огромным флотом и входящего в список приговоренных к смерти стратегов королевства Трилов. Я посмотрел на время. Сообщение от Морфа поступило 10,5 умми назад. Значит, совсем скоро. Я направился к капитанскому мостику, чтобы отдать распоряжение насчет подготовки к атаке. Но возле самой двери каюты столкнулся с Герт Эдуардом Бойко, живым и идущим по коридору на двух ногах. «Как-то даже непривычно ощущать себя целым и полностью здоровым после того, как ты только что умирал», — смущенно улыбнулся космодесантник. «Привыкай к нормальному состоянию». Я ободряюще похлопал друга по плечу. «И поменьше выходи из игры в ближайшее время, чтобы не препятствовать лечению. У моей супруги Мино ноги в реальном мире восстановились где-то дней за 12, после чего стали как новенькие. У тебя, думаю, будет примерно так же». «Надеюсь, что так». Огромный космодесантник посчитал разговор оконченным и собирался идти, но я остановил его. «Поддерживаю в эти дни герцогиню Светлану Верещагину. Наша прекрасная инструктор по физподготовке в бою во дворце получила смертельное ранение и так же, как и ты, едва спаслась. Не позволяя девушке выходить из игры в реальный мир, чтобы обугленное до кости лицо не шокировало впечатлительную красавицу. А еще, я помню, что ты употребляешь алкоголь только на день десантника и по большим праздникам, но спасение от смерти – достаточно веский повод. Передай повару-ассасину Герта Мати Кусь Урш, что капитан разрешил. Пусть выдаст вам самого лучшего вина из наших запасов. Отметьте вместе со Светланой ваше чудесное спасение. Это приказ капитана. Будет сделано!» Мускулистый боец по-военному козырнул, после чего расплылся в счастливой улыбке. «С тобой всегда приятно иметь дело, капитан Комар». 11 и даже 12 уми давно прошли, но Фокси что-то молчала. И хотя Герт Имран постоянно отслеживал метку Морфа, действительно находившегося в звездной системе ОО-78F, прыгать туда, в самую гущу вражеского флота, мы не спешили, давая время убийце расправиться с приоритетной целью. Я сидел на мостике, выведя на экран монитора систему прицеливания и запуска. Да, на этот раз запускать торпеду с антиматерией собирался я сам, как и осуществлять целеуказания вместе с наведением, чтобы не делить полученный за убийство врагов опыт ни с кем другим из членов экипажа крейсера. И хотя обычно я так не жадничал, позволяя всем членам своей команды набирать уровни и становиться сильнее, обстоятельства заставляли так поступать. Время подготовки к самому главному для родной планеты Земля сражению заканчивалось, а моему персонажу позарез требовались новые уровни и свободные очки навыков, чтобы прокачать умение остановка времени до 200 уровня. Да, я держал в голове подсказку самому себе из будущего и собирался любой ценой научиться перезагружать время за оставшийся до большого сражения срок. «Есть послание!» — уведомил меня навигатор Герта Юх, да я и сам уже видел. Поступило шифрованное сообщение от моего бесценного агента Фокси с координатами для перемещения. Практически полностью, с точностью, до какого-то далекого знака после запятой, совпадающими с рассчитанными координатами метки Морфа. «Боевая тревога! Прыгаем на точку!» «Ох, ё! Мне доводилось в своей жизни видеть крупные флоты звездолетов. Одна имперская эскадра чего стоила. Однако такого скопления кораблей я никак не ожидал встретить. Сразу три колоссальных размеров разрушителя в составе, множество огромных кэрриеров и даже суперкэрриеров, какое-то невероятное количество линкоров и крейсеров, а уж от меток вражеских фрегатов тактический экран и вовсе стал полностью красным. Навык сканирования повышен до 187 уровня. Навык картография повышен до 183 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 193 уровня. Вот он! Я вычленил нужный фрегат из десятков тысяч схожих и зацепил его гравитационным лучом. Массово пошли сообщения о сканировании моего крейсера Deepal U781 с множества кораблей и даже прицеливании по нам, но внимания на это я не обращал. Главным сейчас было укрыть нужный кораблик с Фокси и пустотой под непробиваемым щитом, по-быстрому отстреляться и поскорее свалить. «Они в безопасности!» Информировал меня второй пилот Герт Сандун Такибу, и я сразу же нажал на кнопку пуска, направив опасную торпеду с антиматерией куда-то в сторону ближайшего массивного корабля, даже не особо разбираясь, в кого стреляю. Навык ощущения опасности повышен до 261 уровня. Навык целеуказания повышен до 171 уровня. Навык целеуказания повышен до 172 уровня. Перемещение. Мне даже не пришлось отдавать команду голосом или ментально. Искусственный интеллект древнего корабля Паа-Ум-Ум-Паа сам отреагировал на потенциально опасную ситуацию и перенес крейсер вместе с захваченным фрегатом Трилов в случайную точку той же звездной системы ОО-78F. Прошла секунда, вторая, и тут меня скрутило, как никогда ранее. Получен 278 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Получен 279 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. А затем темнота. Пришел в себя я не скоро. И обнаружил своего комара, лежащим на полу, где мейлонский медик Герт Маула Мяса приводил меня в чувство едким нашатырем. Я ладонью отстранил мерзко пахнущий ватный тампон и, не вставая, открыл экран логов. Вырос навык меткость сразу на 3 пункта. Умение электроника почему-то тоже подросло на 1, как и стойкость, поднявшаяся до 100 уровня с открытием первой специализации к навыку. Но это было все не то. А, вот нужное сообщение. Получен 283 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 18 очков. Получается, целый океан опыта прошел сквозь меня, раз игровая система одарила и без того неплохо прокачанного персонажа сразу 6 новыми уровнями. Это сколько же врагов я отправил на перерождение и сколько вражеских звездолетов уничтожил. И хорошо, что оставшаяся в реальном мире вместе с дочкой Лэн Кайни не видела этого. Моя чрезмерно добрая мейлонская подруга не одобряла таких моих чрезмерно жестоких действий, опасаясь, что капитану понравится убивать, и я встану на путь нового воплощения вселенского зла. Айни даже трясло в летающем дворце Кунга Вар-О-О, поскольку моя подруга единственная из всех атакующих бойцов догадалась, что вовсе не телохранители окружали правителя композита возле фонтанов. И о чем я только думаю в такой момент? Я даже засмеялся таким своим странным мыслям. Увидел встревоженные лица собравшихся вокруг членов команды и поспешил их успокоить. «Друзья, со мной все в порядке, чувствую себя превосходно. И даже считаю, что наконец-то готов к новой встрече с огромным механоидом Кунгом Коно. Навигатор, расчет координат для перемещения в звездную систему UF-98 к скрытой военной базе 23-й армии механоидов. Пока такое мое состояние абсолютной уверенности не прошло, нужно поговорить с металлическим колобком-переростком и объяснить этой древней железяке 870 уровня, насколько же она была неправа, когда посчитала меня недостойным военного союза».